Я прочитаю из книги Иисуса Навина, 3 главы, с 1 по 5 стих включительно. «И встал Иисус рано поутру, и двинулись они из Сетима, и пришли к Иордану, он и все сыны Израилевы, и ночевали там, еще не переходя его. Через 3 дня пошли надзиратели по стану, и дали народу повеление, говоря: когда увидите ковчег завета Господа Бога вашего и священников левитов, несущих его, то и вы двиньтесь с места своего и идите за ним. Впрочем, расстояние между вами и им должно быть до 2000 локтей мерою. Не подходите к нему близко, чтобы знать вам путь, по которому идти, ибо вы не ходили сим путем ни вчера, ни 3-го дня». И сказал Иисус народу: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Братья и сестры, молодежь дорогая, удивительная благодать. Вы ее не ощущаете? Жарко, братья палаточку откроют, холодно закроют, дождь, бока натянут, клапана откроют. А вы что-нибудь делаете? Наслаждайтесь. Ой, благодать! Какая хорошая! Знаете, молодежь, чем отличаемся? Вот мы, ну я уже точно не молодой. Уверен, распечатал 6-й десяток. Точно не молодой. Чем отличаемся мы уже в возрасте, вы, молодежь? Вы ничего не боитесь. И так учат, не боятся. А мы всего боимся. И я, чем старше становлюсь, ну, вы скажете, точно состарел, потому что страшные высоты. Да, боюсь. И боюсь, и в слове, чтобы лишнего не сказать. И боюсь, чтобы не точно не сказать, всего боюсь. Боюсь. И хотел бы так сказать: молодежь, да, благодать не закончится, когда палаточка снимет. Не закончится. А опасностей очень много. Очень много. И это удивительная благодать. Бог нас собрал. Сегодня нас никто не давит на машинах. Никто не угрожает. Мы не слышим криков «разойдитесь». Но борьба, молодежь, не кончилась. Она еще будет. И сегодня удивительная, научающая благодать в период всеобщего растления – и даже в христианстве, а эта благодать научает. Я помню один такой случай, когда-то на семейном поделился, говорит: у меня в семье уже есть члены церкви, а я, говорит, все равно за них боюсь. Я так подумал, ну если бы я дожил до такого возраста, что у меня уже детки были члены церкви, ну неужели бы я боялся? И когда я дожил до такого возраста, я тогда понял, почему он боялся. Да, в моей семье уже больше детей, членов церкви, чем не членов. А страх у меня еще больше. Перед одним вопросом, а до конца ли их сердце отдано Богу? Я боюсь за каждого. Знаете, да я и за себя боюсь. Я вспоминаю, когда избирал Господь из семьи Иисея, и вот подводит, красавица такой, все от темени головы до подошвы ног. И Самуил подумал: ну вот этого, нет, ты на него не смотри, я его отверг. Я его отверг. Мне это страшно. Благодать научающая. Молодежь, я прочитал текст Священного Писания «Осветитесь». Завтра будут чудеса. Я хотел бы с вами об этом поговорить. Вот так сердечно, молодежь. Но сначала очень люблю вот этот стих, который читаю себе и вам. «Это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков». Молодежь, это не Ветхий Завет, Ветхий. Мы живем в период новый. Это образы. У нас часто не хватает картин, примеров. Вот они, это образы, чтобы сегодня посмотреть жизнь сегодняшнего дня, побыть как бы в атмосфере сегодняшнего дня, ничего не надо придумывать. Это были образы, оставленные для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Давайте мы немножко просмотрим этот текст. У кого из вас Священное Писание есть, а было бы очень хорошо, чтобы вы просмотрели. Ну, события как будут развиваться. Они сейчас находятся, место называется, двинулись от Сетима, и вот теперь они подошли, перед ними препятствия. Серьезное препятствие, река Иордан. Дальше они никуда не могут идти. Они остановились, сколько будут стоять? Ну, так получилось, что они стояли здесь 3 дня. И вдруг надзиратели должны были пройти по стану и сказать, ну, порядок, как они дальше будут идти. Ну, и, во-первых, задали бы вопрос, а вообще, куда дальше идти? Есть ли возможность дальше идти? Перед ними река. Куда дальше идти? Нет, вы выслушайте, куда дальше пойдем? Вот сначала выстроитесь так, в такой порядок, будет удивительное такое шествие. Сначала пойдут священники, они понесут ковчег завета. Вы держитесь только на расстоянии. И при том расстояние должно быть, кто из вас внимательным почитал, какое расстояние должно быть, молодежь? Ну, это 1 километр, да, в настоящее время, 1 километр. Ну, молодые же довольно-таки зорко видят. Должны были за 1 километр ни в коем случае не приближайтесь ближе. Потому что вы же не знаете, куда дальше идти. Нет, молодежь, вы-то уверены, вы же знаете, куда дальше идти. А вот мы не знаем, куда дальше, какой. Вот сегодня Господь довел до этого момента. Как дальше поведет, не знаем. Молодежь больше уверена, знают, но не приближайтесь. Нет, не приближайтесь, не знаете, куда дальше идти. А чтобы вам было ясно, куда дальше идти, вот вы держитесь на расстоянии. И когда вы увидите, куда идет ковчег, вы двигаетесь вслед за этим ковчегом. А потом Иисус Навин говорит, осветитесь, ибо завтра будут чудеса, завтра будет прекрасное будущее, прекрасные благословения. Но что-то вам недостает. Ну, во-первых, мне очень привлекает Иисус Навин. Ну, во-первых, у него отец был, ну, знаете, его звали Нави. Вообще, книга Паралипоменон о нем повествует «нон». Но по-древнееврейски «нави». «Нави» – это переводится «пророк». Ну, а зовут Навин, потому что это как Петин, Сашин, Колин, вот так. Ну, назвали Навин. Но его имя от начала было Иосия. Иосия означает «спасение». По-видимому, когда он родился в семье, это из колена Ефремова, и вот Нави дал ему такое имя – Иосия. Спасение. Когда Моисей начал привлекать его к служению, он его переименовал. Он переименовал его не Иосия, а Иисус Навин. Что это означает? Яхве спасает. Дело в том, что спасение не от тебя, ни в коем случае. Ты сам себя не сможешь спасти. Хотя ты смел, ты очень уверен, хотя тебя могут вдохновлять, но Бог показывает, что ты себя спасти не можешь. И спасение зависит только от Иеговы, только от Яхве. Это знал Иисус. Дело в том, что по описанию похоже, что Иисус родился еще тогда, когда они были в плену в Египте. Он пережил эту ту страшную пасхальную ночь. Он это знает, когда ангел-губитель проходил, и в каждый дом, где были первенцы, заглядывала смерть. Он знал, что такое быть защищенным кровью Агнца. Он это на себе пережил. Да, Иисус Навин был представитель из тех, который помилован. И вот теперь своя юная жизнь, посвященная Богу. Я не знаю, как там происходило избрание, но от юности он начинал служить. Мы его встречаем на страницах Священного Писания, когда он служил Моисею. Вместе с Моисеем он был в одном и в другом обстоятельстве. Ну вот повествование. Впервые, когда мы встречаемся с Иисусом Навином, что он переживал? Идет война с амаликитянами. Это очень удивительные, храбрые люди, воинственные, способные идти на смерть. И от Иисуса Навина зависела победа, будет ли она. Моисей и Аарон, они не сражались, они молились, они поднимали руку, руки к небу. Они понимали, что победа зависит только от Бога. Они поднимали руки, и Моисей ослабевал, руки опускал. Тогда его с одной и с другой стороны поддерживали, а там, в долине, Иисус Навин вел это сражение. Да, он не знал, что это сражение будет решающим о его будущем служении. Он вел победу, и удивительно. Да, иногда видел победу Амалека. От чего это зависело? Наверное, не сразу это понял, что вдруг в какой-то момент Амалек так восстает и победить не может. Но потом так легко было сражение, он побеждал, а оказывается, за него молился Моисей. И удивительно произошла победа. После этого он приобретает такой удивительный опыт. Господь говорит Моисею: «Внуши Иисусу, что Амалека я совершенно истреблю из Поднебесной». Братья и сестры, молодежь дорогая, Господь ему говорит: «Амалек, это моя испорченная природа, которой я должен чуждаться, и я ее боюсь, даже запаха должен бояться. Она вся испорченная, она пропитанная. Я совершенно ее истреблю из Поднебесной». Господь говорит Иисусу Навину: «Внуши». Он должен был от юности это понять, что плоть и кровь Царства Божие не наследует. Он это должен был понять. И это был решающий его момент. Кто-то так говорит: старость от юности отличается тем, что старый имеет опыт. Да, молодежь, опыт. Кто-то сказал так, что это очень строгий учитель. Сначала сдаешь экзамен, а потом получаешь урок. И нам не дано право ошибаться, потому мы можем ошибиться один раз, а потом, может быть, это навсегда. Иисус Навин понял, что победа зависит только от Бога. И при том глубочайшая зависимость напрямую зависит от неба. Он поэтому стал в этот момент ценить, когда руки будут подняты, а значит, они зависимы от Бога, тогда только может быть победа. Да, мы встречаем Иисуса Навина и в следующих таких моментах. Поклонение тельцу. Удивительный такой момент. Моисей с Иисусом Навиным поднялись на гору. Прошло буквально немного времени, ведь Моисей только что говорил, что говорил Бог, передавал им. А теперь, когда они поднялись на гору, прошло немного времени, Господь говорит: иди. Народ развратился. Но Моисей, как муж Божий, что-то в себе несет, переживает, не передает этому юному. И сейчас, когда они спускаются с горы, Иисус Навин слышит шум. Такой шум. Он сразу не смог понять, что это такое. Он думает, это военный крик в стане. А когда ближе подошли, Моисей говорит: нет, это песни поющих. Да, это было очень трудно различить. Что это такое? Что с народом происходит? Он должен был понуждаться вот в этом опыте. Народ начал поклоняться. Да, Аарон объясняет вот в этот момент. Говорит: они, ну ты знаешь, народ же буйный. Они восстали на него. Он должен был просто послушаться. Послушаться их. Да, Иисус Навин видел, как страшно это поражение. Гибли люди, гибли души. Потому что они глубоко развращены. И дело в том, что грех действует как, это, как болезнь заражающая. От него как по цепной реакции все больше и больше. И должно быть отсечены. Кто Господень, тот ко мне. А кто развратился, смерть постигала. Это было на глазах у Иисуса Навина. Он это все видел. Да, Иисус Навин видел и момент, когда восставали на Моисея. Но, знаете, ведь написано «кратчайший человек». На него говори сколько хочешь, он за себя не будет оправдываться, не будет извиняться. Вот, ну не надо так говорить на меня. Нет, он не будет, ну говори. Но почему-то Иисус Навин не оказался в сговоре с Кореем, Дафаном и Авероном. Почему он там не оказался? Ведь у него еще и опыта нету. А он не оказался в их стане. Ведь было четкое ясное определение. Вот кто разделяет, это были священников. Это люди были знатные, это люди именитые были. Кто разделяет, пожалуйста, вот дается право. А видите, как они выступают? Они выступают за народ, говорят так красноречиво. Вы обманываете нас, вы вывели нас из земли, где течет мед и молоко. Вы обещали нам, вы ничего нам не дали. Ну как бы за народ, и трудно разобраться. Но почему-то Иисус Навин вот в этот момент он понял, нет, он не оказался в стане мятежников. Иисус Навин был в числе соглядатаев. Молодежь, вы помните, вот сколько примерно было народу израильского? Вот по количеству. Кто может сказать, сколько было народу израильского? Но если было только 600 тысяч воинов, это было от 25 лет и до 50. Ну, примерно, сколько было народу израильского? Ну, кто-то говорит 2 миллиона, кто-то говорит 3 миллиона. Ну, примерно. Вы представляете, когда выбирали, должны были выбрать самых лучших. Ведь из каждого колена по одному. Из лучших, самых лучших выбрали 12. Ну, когда они пошли землю осматривать, почему-то 10 сказали, 10 говорят, земля негодная, земля поедает людей, люди такие великие, мы просто перед ними как саранча. 10 говорят, но почему Иисус Навин не стал говорить как 10? Ведь страх, он действует заражающе, действует от одного к другому. Нет, Иисус Навин говорит, да нет, пойдемте победим, пойдемте одолеем. Он не говорит, как все те остальные. Он не испугался, ведь они полны страха. Да, Иисус Навин, он набирался удивительного опыта. Но вдруг наступают похороны. Это великие вожди, как Моисей, они умирают. Но кто-то так сказал, для того, чтобы служение длилось дальше, иногда нужны похороны. Дело в том, что прошли не одни похороны. И вот теперь Иисус Навин. Да, в возрасте было отличие большое. Я уверен, что Иисус Навин был сейчас уже не юноша. Он был сейчас уже не молодой. А было молодое поколение. Вот сейчас это молодое поколение, которое видели на их глазах тысячи, десятки тысяч, миллионы должны были умирать в этой пустыне, не дождавшись, не дошли до земли обетованной. На их глазах все больше и больше умирали. И вот остались только двое. Из этой огромной массы только двое. На глазах Иисуса Навина была огромная похоронная процессия. Двое остались очевидцы того, что значит ослушаться Господа, того, что значит потерять веру. И вот теперь молодое поколение. Бог верен своему обещанию. Да, Бог обещал войти в землю обетованную. Перед Иисусом Навином три задачи. Первое – ввести народ в землю обетованную. Второе – он должен был победить врага. И третье – наследство всем раздать. Но перед ними, прежде чем первую задачу, стояло препятствие, очень серьезное, река Иордан. Молодежь, я уверен, что вы читали, как это было событие. Когда они осветились, как действовал удивительно Господь. Это было настоящее чудо. Река остановилась, воды иссякли, они прошли по сухому. Ну, кто-то так считает. Дело в том, что Иордан – это переход уже в небесные обители. Нет, это не переход в небесные обители. Это отвержение себя. Это вступление в то, что дал Господь. Это о чем братья говорили. Это удивительное сокровище, которое в этой жизни уже дано нам использовать. Тогда, когда наступает смерть, во мне ничего нет доброго. Я весь испорченный и продолжаю портиться. Мое «я» испорченное. Но Бог дал мне новую природу, чтобы уже ни в коем случае, ни в коем случае не смотреть на себя, а смотреть, они должны были все внимательно смотреть, куда идет ковчег. Ни в коем случае не по сторонам, куда идет в ковчег, и только за ковчегом идти. Молодежь, это для нас пример, благодать научающая. Вы знаете, по сути, в чем? Дело в том, что я никак не могу оступиться, никак не могу сделать по-другому. Все то, что сделал Господь, Он есть источник благодати. И вот если я буду делать так, как учил Господь, как Он повелел, как Он оставил в Своем Слове, точно мы дойдем в землю обетованную. Точно мы вступим в это наследство духовное. Но сегодня одна проблема перед нами. Не хватает святости, не хватает. Ну, кто-то так говорит, вообще время, ну, сейчас такое время, чудеса кончились. Да, было время, писали об этом пророки, все, чудеса кончились. Я читаю об этом в книгах, пишут. Вы знаете, иногда мне так жалко, я побеседовал с автором, и я только ему сказал, знаешь, признай, что у тебя просто не хватает святости. Ты пишешь свои немощи, ты не хочешь это сказать, ты пытаешься обосновать, у тебя не хватает святости. Один стих разбивает все. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Нет, Бог не изменился. Дело в том, что мы испорчены. Он тот же самый чудесный. Те же самые чудеса. Мы не только можем слышать о наших братьях, что они переживали. Молодежь, перед нами прекрасное будущее завтра. Чудеса, если мы сегодня встанем на этот путь святости. Не хватает святости. Не хватает святой жизни. И я уверен, некоторые выходили сюда с нечетким сознанием греха, но явно чувствовали, святости не хватает. Не читали, не молились, ничего доброго не видят. Я вместе с ними радовался, и те же недостатки тоже в себе сужу. Молодежь, но мы сегодня видим очень опасное время. Благодать научающая, научающая, чтобы мы, отвергнувшие нечестие, мирские похоти, а сколько сегодня потеряли, сколько сегодня не дошли, сколько сегодня не могут радоваться. Мне одна неверующая девушка сказала, как жалко, что я раньше об этом ничего не знала. Я все потеряла. Как жалко, что мне об этом раньше никто не говорил. Я все понимала. Молодежь, вы испытываете настоящую благодать, что Бог сегодня учит. Это опасно. К чему мы подходим с вами? Когда сегодня видим, у христиан истекает радость, истекает святость. Когда они пытаются так сказать, что все, все, все чудеса кончились, а по-настоящему святости не хватает. Да, нужно пройти путем, это первый шаг для нас препятствия. Моя испорченная природа, она до конца испорченная. Ее нужно пройти. И Христос говорит, кто не отрешится, кто не отвергнет, это первый шаг. Да, это очень трудный, но это шаг благословенный. Молодежь, моя природа, она испорченная. И я должен этого бояться. Вы сегодня так уверены. Вы можете, как брат говорит, подолгу стоять перед зеркалом, смотреть и любоваться, а не думая о том, что это те же самые боги, которые уцелелись, они перешли от иных народов. Это те же самые. Я ничему не поклоняюсь, но я не замечаю, что я кланяюсь самому себе. Я любуюсь самим собою. Мы иной раз как бы экспонат чего-то такого можем себе представить, мы не думая о том, что за нами смотрит Бог и небожители, а дойдем ли мы? Смотрим ли сегодня за святыми, которые шли впереди, неся этот ковчег? Да, эти вожди, которые шли впереди, они умерли, но они показали пример. И пример, чтобы мы могли подражать с вами. Я совсем недавно, ну, получилось так, родственник заболел и был при смерти, и очень хотел повидаться. Времени было совсем мало, и мы вынуждены были с женой приехать в другую страну. Но так случилось, буквально один день, и он на наших глазах умирает. Мы похоронили его. Как раз два юбилея было, ну, то есть похороны и юбилей, это матери исполнилось 80 лет. Ну, а потом была встреча в одной церкви, очень большая церковь, очень много молодежи. Вы знаете, я, конечно, порадовался с братьями за молодежь, за состояние молодежи, порадовался. Но скажу вам, эта церковь выехала не из нашего братства, не из нашего. Но они сегодня так говорят, знаешь, у нас сегодня не стоит вопрос, откуда ты? А у нас стоит вопрос, а ты куда? Дело в том, что откуда? Нам сегодня даже иногда страшно спрашивать. Ну вот, к примеру, ну и говорят о той церкви, где я совсем недавно был. Вы знаете, мне действительно страшно. Я и краснел, я и бледнел, мне и очень стыдно. Да, это с нашего братства. Но думал, когда же эта тема кончится? Ну, потому что как-то надо отвечать на эти вопросы. А они не с нашего братства, но уцелели, сохранились, ведут борьбу. И они рассказывают, к нам приехали недавно служители из Канады и спрашивают, братья, ну так повстречались служители, скажите, пожалуйста, ваша повестка дня, ну о чем вы беседуете, о чем вы переживаете, чем заняты вы, ваши проповеди? Они говорят, братья, ну мы так признаемся, вот тема, о чем мы беседуем, у нас советы проходят, мы беседуем на всех уровнях. Молодежь теряет страх Божий, челочки появились, подрезают волосы, брови выщипывают, косметика появилась, юбочки все выше и выше, разрез. Раздался смех. Говорит, братья, о чем вы? 10 лет, 15 лет назад мы оставили это, мы об этом не говорим. Оставьте, братья, об этом ли проповедовать, об этом ли переживать, оставьте. Ну, мы, говорит, так замолчали, спрашиваем, ну хорошо, скажите, а вы о чем переживаете? А вот у нас переживания – гомосексуализм в церкви, лесбиянство в церкви, разводы – один и второй и третий брак в церкви. Они говорят, мы помолчали, сказали, братья, мы лучше будем бороться за юбочки, за косыночки, за челочки, нежели скатиться туда, куда вы скатились. Молодежь, это неизбежно. Если у нас не будет новое и новое желание и побуждение, осветитесь, что ты делал вчера? А куда ты вчера смотрел? А как ты одевалась, сестричка? Ты не думала о том, что ты являешься кому-то соблазном? Ты посмотри. Да, если она посокрушалась, если она поосуждала, слава Богу, в нас не достает святости. Молодежь, если мы сегодня не будем освящаться, мы скатимся в эту бездну, куда катится сегодня современное христианство, и скажу, даже баптизм. Молодежь, это сегодня нас беспокоит, это сегодня нас тревожит. Не хватает святости. Призыв Иисуса Навина – «Освятитесь!» Молодежь, мы зашли в период, когда Писание говорит, и когда в одни Ноя, и когда в одни Лота. Мы зашли в этот период. Идет массовое растление, но народу Божьему есть прекрасное будущее через освящение. Сколько много сегодня поверженных, сколько много мне недавно один брат рассказал, юноша, искушение. Ну вот говорят о таком грехе, ну так говорят, ну я один раз, я только один раз посмотрю, ну что же это такое? Я только раз взгляну. Ты знаешь, с ним произошло нечто страшное. Сколько мы постили, сколько мы молились, не может получить освобождение. Ужасный грех. Настолько прицепился. Помогите. Не может. Молодежь, вы сегодня смелы. Я смотрю, молодежь, дети, вы, когда вы слушаете тайком музыку оскверненную, а у вас страха нет. Вы думаете, нет-нет, это ничего, я пока молод, я немножко послушаю, это так говорят. Да, я буду петь по-другому, я только тайком послушаю. Я иногда так слушаю, о чем слушает молодежь. Мне страшно, у меня поднимаются волосы, которых нету. Мне страшно, молодежь, мы не думаем, что повреждается дух человека. Потом ты думаешь, что встанешь как прежде, ничего не поменялось. Поменялось. У тебя нет сил. Я помню одно совещание, которое оставило неизгладимый след в моем сердце, когда служители, переживая, говорили, это сын служителя. Сколько туда приезжали братьев, сколько молились, одарованные, благословенные братья. Ничего не могут. В чем дело? Он знал. Сын служителя, но решил, знал, что эта музыка плохая. И вот так на плеере, вот сюда, в наушнички, о чем невольно мы сегодня хотим сделать, и так они бесцветные, чтобы ничего не замечали. И вот так и лег спать. А на утро проснулся, эта музыка не кончается. Проходит день, проходит неделя, месяц, год, года. Эта музыка не кончается. Кто только не приезжал, кто только не молился. Молодежь, это есть опасность. И поэтому Писание призывает, осветитесь. Завтра будут чудеса. Знаете, чудеса в чем? Вы увидите победу над собственной испорченной природой. Не ваша, Господня. Господь делает это за нас. Тогда, когда в нас нету сил, когда мы ничего не можем сделать, но тогда, когда мы встали, Господи, я не могу, у меня ничего нет, а то, что есть испорченное, освети, прости, омой, и тогда Господь сделает чудеса. Будет победа. Ожидать будем Господа, молодежь, с чистым сердцем, с дерзновением, осветитесь. Завтра чудеса. Аминь.